Но он мог бы не беспокоиться. Мистер Миец сразу же показал себя в наилучшем свете. Я вылез из машины и пошел за ним по траве мимо ярко раскрашенного дряхлого фургона и пса на цепи, помеси колли с борзой, туда, где было привязано несколько пони и лошадей. Распознать моего пациента оказалось нетрудно. Чубарый красавчик, 4 с небольшим футов в холке, со стройными крепкими ногами и явными признаками породы. Он был в скверном состоянии. Остальные лошади прохаживались взад и вперед, с интересом косились на нас, а чубарый стоял словно изваяние. Второго взгляда оказалось достаточно, чтобы даже издали определить, что с ним. Только острый ламинит мог заставить его так пригнуться, и, приблизившись, я понял, что затронуты все 4 копыта. Конек подвел обе задние ноги почти под живот в отчаянной попытке перенести тяжесть тела на пяточные стенки. Я вставил термометр в прямую кишку. «Он переел, мистер Мьет?» «Ага. Добрался вчера до мешка с овсом». И щуплый цыган кивнул на большой полупустой мешок у задней стенки фургона. Я по-прежнему понимал его с трудом, но он все-таки втолковал мне, что чубары отвязался и объелся овсом. И он дал ему касторки. Термометр показал 40 градусов по Цельсию. Пульс был частым и прерывистым. Я провел ладонью по гладким дрожащим копытам, почувствовал, как ненормально они горячи, а потом взглянул на измученную морду, на раздутые ноздри, на полные ужаса глаза. Те, у кого нарывало под ногтем, могут, хотя и в слабой степени, представить себе, какие страдания испытывает лошадь, когда чувствительная основа кожи копытной стенки воспаляется и все время подвергается невыносимому давлению. «Заставьте его пройтись», — сказал я. Цыган ухватил узду и потянул, но чубарый не пошевелился, и я взялся за узду с другой стороны. «Попробуем вместе. В таких случаях им полезно походить». Мы потянули, а миссис Мьет шлепнула пони по крупу. Он сделал 2-3 спотыкающихся шага, но так, словно земля была накалена до красна, и постановал всякий раз, когда опускал копыта. Через несколько секунд он снова пригнулся и перенес вес тела на пяточные стенки. «На это он не согласен», — сказал я, повернулся и пошел к машине. Надо было облегчить ему боль и в первую очередь избавить от вчерашнего овса. Я достал флакон ариколина и сделал инъекцию в мышцу шеи, а потом показал хозяину, как обвязывать копыта тряпками, чтобы все время смачивать их холодной водой. Отступив на 2 шага, я снова оглядел чубарова. После инъекции у него обильно пошла слюна, потом он поднял хвост и очистил кишечник, но боль не уменьшилась. Она могла уменьшиться только, если спадет чудовищное воспаление, если оно спадет. Мне приходилось видеть подобные случаи, когда из-под венчика начинает сочиться сукровица, и это обычно возвещало потерю копыта, а нередко и смерть. Пока меня одолевали мрачные мысли, к чубарому подошли 3 девочки. Старшая обняла его за шею и прижалась к ней щекой, а младшие поглаживали дрожащие бока. Они не плакали, их лица по-прежнему ничего не выражали, но все равно было видно, как он им дорог. Я достал бутылку с настойкой аконита. «Давайте ему вот это каждые 4 часа, мистер Мьет. И обязательно смачивайте копыта холодной водой. Я приеду посмотреть его утром». Захлопнув дверцу, я снова взглянул на курящийся дымок, на кружащие хлопья снега, на 3 оборванных, нечесанных девочек, которые все гладили и гладили пони. «Ну, гонорар вы получили, Джеймс», — сказал Зигфрид за обедом, небрежно сунув 10-шиллинговую бумажку в топырящийся карман. «Так кто там?»